Глава 4. Часть 3. Фанатизм – это тупик или прогресс? Фанатизм есть низшая форма идеализма, где идеализм является отражением требующейся формы идеала, который находится либо в образной форме будущего времени, либо в воплощенной форме настоящей действительности, но занимающий наивысшее положение в иерархии данного уровня. К идеализму обычно стремятся и приобретают какие-то подобия его результата в процессе данного устремления. К фанатизму же, наоборот, не стремятся, а приходят неосознанно. Поэтому фанатизм является скорее следственным результатом в искании идеала на низших стадиях развития, так как на высших уровнях фанатизма не существует из-за присутствия у индивидов огромной силы качественного интеллекта, подсознания, которое не позволяет путать истину с нереальным заблуждением. Тем самым фанатизм, как низшая форма идеализма, выстраивается сам против воли индивида и являет чаще всего лжеистинную основу, так как не имеет до своего формирования в реальности образного состояния в будущем, то есть не имеет своей программы, а выстраивается следственным путем. Отсюда и отсутствие устремлений к достижению фанатизма. Фанатизм есть также тупиковое состояние низшей формы идеализма, так как имеет огромную силовую основу содержания в своей фактуре индивидов, попадающих в его основу без проявления воли, то есть независимо от наличия желания либо нежелания быть во власти фанатизма. Незнание истины – наилучшая основа обретения фанатизма, так как он не требует особого интеллекта и большой потенциальной мощи от индивидов, попадающих в его сети. Фанатизм есть ловец обманутых, а идеализм – награда целеустремленным. Разница и той, и другой формы существования в уровневом положении и в невозможности догнать и перегнать друг друга в развитии в пределах одной иерархии. Тем самым две данные противоположности, существуя в одной иерархии, все же имеют собственное относительное распределение, где высшие слои занимает всегда идеализм, а в низших слоях обитает фанатизм, и заблудшие индивиды попадают под его власть. Но не все личности в данном случае являются заблудшими, а лишь некоторые. И их, как правило, это очень отличает и выделяет из общей массы. И если сравнивать две порядково расположенные иерархии, то фанатизм вышестоящей иерархии совпадает по уровню с идеализмом ниже стоящей иерархии. Фанатизм, как низшая форма идеализма, обладает большими потенциальными возможностями относительно индивидов, попадающих под его власть. То есть фанатизм содержит в своей власти тех индивидов, которые ниже него по уровню. И в общей иерархии фанатизму отведено совсем немного места для существования и развития, а именно нижняя часть иерархии, всего несколько уровней. Поэтому, если рассматривать фанатизм как индивидуально развивающееся состояние, то он имеет мало уровней собственной иерархии, позволяющих ему достичь абсолютного состояния и затем продолжить развитие в более высокой иерархии, опять же, до следующего абсолютного состояния, соответствующего данной стадии совершенствования и так далее. Тем самым фанатизм, как любое развивающееся состояние, прогрессирует. Но как тогда проявляется его деградация? Цель фанатизма – ввести в заблуждение индивида и оставлять его в таком состоянии как можно дольше. Тогда неспособность удержать индивидов в своей власти, потеря их, и есть деградация фанатизма, при которой рушится его потенциал, а следовательно теряется и территория его власти. Фанатизм, не имея программы будущего развития у конкретного индивида, все же имеет собственную платформу развития, базирующуюся на случайностях, определенным образом провоцирующих индивидов к совершению неправильных действий, на основе которых и делаются ложные выводы. Поэтому индивидуальными принципами развития субстанция фанатизма все же руководствуется. И в них содержится основная цель ее совершенствования и методы данной цели. Эти методы руководствуются системой вовлечения в фактуру фанатизма различных индивидов, в основном со слабой психикой. Это показатель низкого уровня развития. Тем самым фанатизм путем самостоятельно сформированной лженауки вербует личности на некоторое время и заставляет работать на себя, пользуясь соответственными энергопараметрами данных индивидов.